широкие штаны по силуэту приближающиеся к юбке, часть официального мужского костюма. Меч он имел тоже до крайности подержанный. Рукоять едва держалась, лак на ножнах весь облупился. И недаром, когда он плелся по улице со своим красным носом, на своих кривых ногах, волоча соломенные дзори, горбясь еще более обычного под холодным зимним небом и бросая по сторонам просительные взгляды, все задевали и дразнили его. Даже уличные разносчики, бывало и такое. Однажды, проходя по улице Сан-Дзё, в сторону парка Син-Сен, Гои заметил у обочины толпу ребятишек. «Волчок запускает, что ли?» — подумал он и подошел посмотреть. Оказалось, что мальчишки поймали бродячую собачонку, накинули ей петлю на шею и истязают ее. Робкому Гои не было чуждо сострадания, но до той поры он никогда не пытался воплотить его в действие. На этот раз, однако, он набрался смелости, потому что перед ним были всего лишь дети. Не без труда изобразив на своем лице улыбку, он похлопал старшего из мальчишек по плечу и сказал: «Отпустили бы вы ее. Собаке ведь тоже больно». Мальчишка, обернувшись, поднял глаза и презрительно на него уставился. Он глядел на Гои совершенно так же, как управитель в казармах, когда Гои не мог взять в толк его указаний. Он отступил на шаг и, высокомерно оттопырив губу, сказал: «Обойдемся без твоих советов. Проваливай, красноносый». Гои почувствовал, будто эти слова ударили его по лицу. Но вовсе не потому, что он был оскорблен и рассердился. Нет, просто он устыдился того, что вмешался не в свое дело и тем себя унизил. Чтобы скрыть неловкость, он вымученно улыбнулся и, не сказав ни слова, пошел дальше по направлению к парку Син-Сен. Мальчишки, вставшие плечом к плечу, строили ему вслед рожи и высовывали языки. Он этого, конечно, не видел. А если бы и видел, что это могло значить для лишенного самолюбия Гои? Но было бы ошибкой утверждать, будто у героя нашего рассказа, у этого человека, рожденного для всеобщего презрения, не было никаких желаний. Вот уже несколько лет он питал необыкновенную приверженность к бататовой каше. Что такое бататовая каша? Сладкий горный батат кладут в горшок, заливают виноградным сиропом и варят, пока он не разварится в кашицу. В свое время это считалось превосходным кушаньем. Его подавали даже к августейшему столу. Следовательно, в рот человека такого звания, как Гои, оно могло попасть разве что раз в год на каком-нибудь ежегодном приеме. И даже в этих случаях попадало весьма немного, только смазать глотку. И поесть до отвала бататовой каши было давней заветной мечтой нашего Гои. Конечно, мечтой этой он ни с кем не делился. Да что говорить, он и сам, наверное, не вполне отчетливо сознавал, что вся его жизнь пронизана этим желанием. И тем не менее можно смело утверждать, что жив он именно для этого. Люди иногда посвящают свою жизнь таким желаниям, о которых не знают, можно их удовлетворить или нельзя. Тот же, кто смеется над подобными причудами, просто ничего не понимает в человеческой природе. Как это ни странно, мечта Гои нажраться бататовой каши осуществилась с неожиданной легкостью. Чтобы рассказать о том, как это произошло, и написана повесть «Бататовая каша». Как-то 2 января в резиденции Мотоцуне состоялся ежегодный прием. Ежегодный прием — это большое пиршество, которое устраивает регент, первый советник императора, в тот же день, когда дается благодарственный банкет в честь императрицы и наследника. На ежегодный прием приглашаются все дворяне, от министров и ниже, и он почти не отличается от храмовых пиров. Гои в числе прочих самураев угощался тем, что оставалось на блюдах после высоких гостей. те времена еще не было обыкновения отдавать остатки челяди, и их поедали, собравшись в одном помещении, самураи-дружинники. Таким образом,